На самом деле, той ночью он должен был выиграть пари. Но Зет повторял, что ты так просто не сдашься. Думаю, Зет был прав, но ты все равно сдалась раньше, чем я предполагала. Так что хорошо, что я не делала ставок. Мир исчезает. Остается только ужасный голос Молли и глаза Хардина. Раньше я никогда не чувствовала себя так отвратительно. Такого уровня унижения и потери я не могла себе даже представить. Все это время Хардин играл со мной. Все эти объятия, поцелуи, улыбки, смех. Я люблю тебя. Секс, планы на будущее. Все это сгорело нахрен без всякого следа. Каждый его шаг, каждая ночь, каждая мелочь были спланированы. И все об этом знали, кроме меня. Даже Стеф, которую я считала своей подругой. Я смотрю на него, позволяя себе минуту слабости. Он просто стоит. Стоит. Словно только что не разрушился мой мир. Словно он не унизил меня перед всеми. «Надеюсь, тебе приятно узнать, что ты обошлась им в кругленькую сумму, даже несмотря на то, что Зет пару раз пытался свалить. Но теперь у Хардина есть деньги Джейса, Логана и Зеда. Надеюсь, он хотя бы сводил тебя в ресторан», — ухахатываясь, договорила Молли. Джейс допивает пиво и орёт. «Я только жалею, что пропустил это. Я тебя люблю у всех на глазах. Говорят, эта сцена была достойна Оскара». «Заткнись, мать твою!» — орёт Тристан к всеобщему удивлению. «Если бы я не так окаменела изнутри, я бы, наверное, тоже удивилась». «Пошли вы все! Ей и так уже достаточно!» Хардин делает ко мне шаг. «Детка, пожалуйста, скажи что-нибудь». И это его детка наконец возвращает мне дар речи. «Не смей называть меня деткой. Как ты мог так поступить со мной? Ты... Я не могу!» Так много накипело, что я просто не знаю, что сказать в первую очередь. «Я не буду ничего говорить, потому что это именно то, чего ты хочешь». На словах я гораздо увереннее, чем чувствую себя. Внутри я сгораю, и сердце мое лежит на полу под подошвами Хардина. «Я знаю, что облажался», — начинает он. «Ты облажался? Облажался?» — кричу я. «Почему? Только скажи, почему я?» «Потому что ты была там», — говорит он, и его честность меня добивает. «И был азарт. Я не знал тебя, Тесса. Я не знал, что влюблюсь в тебя». Упоминание о любви вызывает у меня совсем иное чувство, чем последние несколько недель. Я чувствую, что меня тошнит. «Вы все просто больные! Больные!» — кричу я, выбегая за дверь. «Это слишком». Рука Хардина хватает меня за запястье, но я вырываюсь и, развернувшись, бью его по лицу. Сильно. Гримаса боли на его лице приносит мне некоторое удовлетворение. «Ты все разрушил!» — кричу я. «Ты взял у меня то, что тебе не принадлежало, Хардин. То, что предназначалось для того, кто любил бы меня по-настоящему. Оно предназначалось ему и только ему, кем бы он ни был. А ты лишил меня этого ради дела. Из-за тебя я испортила отношения с мамой. Я все бросила. У меня был человек, который любил меня. Человек, который никогда не поступил бы со мной так, как поступил ты. Ты отвратителен!» «Я люблю тебя, Тесса. Я люблю тебя больше всего на свете. Я собирался рассказать тебе. Я пытался убедить их ничего тебе не говорить. Я не хотел, чтобы ты узнала, почему меня не было дома всю ночь. Я пытался заставить их замолчать. Я собирался рассказать тебе сейчас, когда мы живем вместе, и когда это не имеет никакого значения». Я уже не контролирую свои слова. Ты... Боже, Хардин, что с тобой, черт возьми? Ты думаешь, что убедить всех не рассказывать мне это достижение? Если я не знаю, значит, все хорошо? Ты думал, раз мы живем вместе, я позволю этому продолжаться? Вот почему ты так хотел, чтобы мое имя тоже было указано в договоре на аренду. О, Господи! Ты псих! Каждая всплывающая мелочь. Все сходится. Это было так очевидно. «Вот почему ты сам забрал мои вещи из общежития. Боялся, что Стеф мне все расскажет». Все в баре смотрят на нас. И я чувствую себя такой маленькой, сломленной и беззащитной. «Что ты сделал с деньгами?» «Я...» — начинает он и останавливается. «Говори!» — требую я. «Твоя машина, краска, залог за квартиру. Я подумал, что если я... Я все время собирался рассказать, как только понял, что больше не хочу этого пари. Я люблю тебя, всегда любил, я клянусь!» «Ты взял презерватив, чтобы показать им, Хардин. Ты показал им простыню, грёбаную, окровавленную простыню!» Я хватаюсь за голову и прохожу мимо него. «Боже мой, я такая дура! В то время, как я вспоминала лучшую ночь в моей жизни, ты показывал своим друзьям простыню!» «Я знаю, мне нет прощения, но ты должна хотя бы попытаться. Мы можем во всем разобраться», — говорит он. Я хохочу. Мне смешно. Несмотря на слезы, я не могу удержаться от смеха. Это какое-то безумие. Это не сцена из фильма. Не могу взять себя в руки. Не могу принять удар, выдохнув или смахнув со щеки слезу. Я плачу, схватившись за голову, не сдерживая эмоции и с трудом формулируя мысли. «Простить тебя!» Я хохочу, как сумасшедшая. «Ты разрушил всю мою жизнь, ты в курсе, да? Помнишь, что это входило в твои планы с самого начала? Ты обещал погубить меня. Поздравляю, Хардин, у тебя получилось. Что я тебе должна? Деньги? Или приволочь тебе другую девственницу?» Он силится двинуться, словно прикованный взглядами к столу. «Тесса, пожалуйста, ты же знаешь, я люблю тебя, знаешь. Пойдем домой, пожалуйста, я расскажу тебе все». «Домой? Это не мой дом. И никогда им не был. Мы оба это знаем». Я поворачиваюсь к дверям. Я уже близко. «Что мне сделать? Я сделаю все, что ты хочешь», — умоляет он. Он по-прежнему смотрит на меня. Потом опускается на пол. На секунду я в замешательстве. Потом понимаю, что он становится передо мной на колени. «Ты? Ничего. Ты уже все сделал, Хардин. Если бы знать, что ему так же больно сейчас, как и мне. Я бы повторила эту боль 1000 раз, чтобы он понял, как я истерзана и уничтожена. Я бегу к двери, пользуясь тем, что Хардин на коленях. В дверях в кого-то врезаюсь, я поднимаю глаза и вижу Зеда. На его лице еще видны синяки от драки с Хардином. «Что случилось?» — спрашивает он, хватая меня за локти. Смотрит на Хардина и все понимает. «Прости», — говорит он, но я его не слушаю. Хардин идет ко мне. Нужно убраться подальше от этого бара, от него. Выхожу на улицу, и холодный воздух треплет мне волосы. Я рада. Надеюсь, ветер охладит пожар внутри меня. Снег засыпает улицу и мою машину. Слышу голос Зеда. «Ты не можешь сейчас садиться за руль, Тесса!» И все равно тащусь под снегом на стоянку. «Оставь меня! Я знаю, ты был в курсе! Вы все были!» Кричу я, отыскивая ключи. «Разреши отвезти тебя домой, ты не можешь ехать в такую погоду», — говорит он. Я открываю рот, но тут вижу Хардина, бредущего по улице. Я смотрю на человека, которого считала любовью всей своей жизни, который делал каждый день моей жизни особенным, диким и свободным. Затем перевожу взгляд на Зеда. «Хорошо», — говорю я. Сажусь в машину Зеда, запирая дверь как можно быстрее. Через секунду Хардин понимает, что я уезжаю с Зедом и бежит к машине. Он в ярости, и я радуюсь, что Зед сядет в машину до того, как Хардин к нам подбежит. Зед прыгает в машину и газует. Смотрю на то, как Хардин падает на колени второй раз за этот вечер. «Прости, Тесса, я не представлял себе, что так получится. Не разговаривай со мной. Я больше ничего не хочу слышать. Я не могу простить его. У меня болит живот, и боль от предательства Хардина делает меня слабее с каждым мгновением. Я уверена, что если Зед будет говорить, я просто потеряю сознание. Мне хочется знать, зачем Хардин так поступил, но меня бросает в дрожь, если я что-то услышу. Я никогда не чувствовала такой боли и не знаю, что делать». Зед кивает, и несколько минут мы едем в тишине. Я думаю о Хардине, Молли и Джейси. И успокаиваюсь. Что-то во мне меняется. Что-то делает меня смелее. Знаешь что? Обращаюсь я к нему. Поговори со мной. Расскажи мне все. Каждую деталь. Он беспокойно смотрит на меня, но, поняв, что у него нет выбора, тихо произносит. Хорошо. Мы выезжаем на шоссе. Глава 98. Спор. Мир вокруг меня рушится. Паранойя растет с каждой секундой, и я не знаю, как долго смогу держать себя в руках. Мне кажется, что скрыть эту ошибку, это предательство, уже не получится. Оно ворвется в мою жизнь, как потоп, и накроет ее с головой. Думаю, мне удалось заткнуть Молли и Джейса. Теперь они будут держать свои когти как можно дальше от моих отношений. Весь вечер я шел у них на поводу, обманывая их и себя, и ни на шаг не приближаясь к правде. «Не понимаю, почему все так на ней зациклены? Она не такая уж и симпатичная. Я говорила это 1000 раз. С ней скучно. К тому же она чертовски много о себе возомнила». Все никак не заткнется Молли. Она сидит, свесив ноги с пристани, и без умолку говорит о Тессе. «Смотри-ка, как ты заговорила!» Джейс улыбается, глядя на Молли. «Я бы не заходил так далеко, но она не вписывается в нашу компанию, это очевидно». Он смотрит на меня, но быстро отводит взгляд. Джейс что-то кидает в воду, пластиковую бутылку. Она уплывает прочь, и я мгновенно задумываюсь о том, как бы на это отреагировала Тесса. Телефон Молли продолжает вибрировать в ее руке. Всякий раз, когда она читает очередное сообщение, я нервничаю все больше и больше. «Хватит о ней!» Смотрю на Джейса, одетого в рабочий жилет. «Ты сегодня работаешь?» Он качает головой, а потом смотрит на Молли. «Не, собирался сгонять ради пары дополнительных часов, а передумал. Вы проголодались?» Молли спрыгивает с деревянной пристани. «Всегда? Пойдем в Слепого Боба. Стеф уже там». Подумываю отказаться, чтобы свалить домой, к Тессе, где я и должен быть. Но здравый смысл меня подводит. Прежде чем я успеваю что-либо сообразить, мы садимся в мою машину и едем в бар. Возможно, я расскажу им все сразу и убью одним выстрелом 2 зайцев. Мне нужно сделать это, чтобы они перестали вмешиваться в мою жизнь и разрушать ее. Чертовски ненавижу то, как сильно они на меня влияют. На меня, на Тессу, на нашу с ней совместную жизнь. Черт, я должен рассказать им все до того, как мы уедем в Лондон. Если Тесса вообще согласится поехать со мной. Впрочем, она не сможет отказаться от поездки в страну, по болотистой почве которой ходили ее любимые книжные герои. «Чья это машина?» Молли указывает на припаркованный автомобиль, и я узнаю в нем автомобиль Тессы. Желудок внезапно ухает вниз. Я свалил от нее сегодня, повел себя как полный моральный урод. И сейчас Тесса здесь, с моими друзьями. Чтобы не напортачить еще сильнее, нужно действовать чертовски быстро. Нельзя позволить этому закончиться вот так. Молли что-то говорит Джейсу, но я ничего не слышу. Тупо игнорирую их и фокусируюсь на том, чтобы добежать до бара. Когда я захожу внутрь, эти двое уже настигают меня. Отряхиваю волосы от снега и приближаюсь к Тессе. Я должен увести ее отсюда. Быстро. «Тесса, мне нужно поговорить с тобой». «Прямо сейчас?» «Да, сейчас». Протягиваю руку, чтобы ухватить ее за локоть, но Тесса мгновенно отстраняется. Я следую за ней в угол бара, чтобы остальные не могли нас услышать. «Что, черт возьми, ты тут делаешь?» — тихо спрашиваю я. Стараюсь вести себя как можно сдержаннее. Случившееся не ее вина, но я не то чтобы умел держать себя в руках. Пришла поболтать со Стеф. Я вижу, как она закусывает нижнюю губу. Значит, лжет. Ерунда. Я оглядываю присутствующих и замечаю широкую улыбку Молли, которая в упор смотрит то на меня, то на Тессу. Черт. Ты должна уйти, говорю я Тессе, надеясь, что та послушается. Прошу прощения. Конечно, она не уйдет. «Ты должна пойти домой!» «К Куда домой? Обратно? В новое общежитие?» С нажимом отвечает она. Кровь стынет в моих жилах. Понимаю, что они успели поговорить до моего прихода. «Это не может произойти прямо здесь. Не сейчас». «Да, я им все сказала. Сказала, что мы живем вместе. А ты разве нет? Знаешь, какой дурой я выглядела? Я думала, что время, когда ты держал мое существование в тайне, в прошлом». Моя грудь горит. Я пытаюсь успокоиться. Пытаюсь не лопнуть от ярости прямо посреди этого несчастного бара. «Я не держал». «Я устала от лжи и обманов, Хардин. Каждый раз, когда я думаю, что у нас все идет прекрасно...» Не могу найти нужных слов. Ни одного, которое могло бы помочь мне все исправить. Ничего. «Прости, я не пытался держать твое существование в тайне. Я просто ждал подходящего момента». Слова, вырвавшиеся из моего рта, звучат жалко, но я не понимаю этого. Оглядываю помещение, пытаясь собраться с мыслями. Лихорадочно соображаю, представляя наихудшее развитие ситуации. Но все, что я знаю, это то, что отсюда нужно увести Тессу. «Я так больше не могу, понимаешь?» — говорит она. «Да, понимаю. Боже, конечно, понимаю. Я тоже не могу. Уже давно. Я просто не понимаю, как, черт возьми, все исправить. Мы можем пойти домой и поговорить». Тесса кивает, и я указываю на столик, за которым сидят мои так называемые друзья. Мы подходим к ним. «Мы уходим», — говорю я. Джейс улыбается, и я чувствую, что сдерживать гнев становится все сложнее. Мне знаком этот взгляд. «Так рано?» Он задевает меня за живое, за то, что я так старательно пытался скрыть. «Ага». Я смотрю на Тессу. Нам действительно нужно уйти, и я активно намекаю ей на это взглядом. «Назад? В вашу квартиру?» — спрашивает Стеф у Тессы. Тесса широко распахивает глаза и смотрит на меня. «Вашу что?» — Молли изумлена. «Их квартиру. Они живут вместе», — выпаливает Стеф. Брови Джейса ползут вверх, и я наблюдаю за тем, как до этих двоих наконец доходит. «Что ж...» — Молли постукивает ногтями по столешнице и сверлит меня взглядом. «Очень интересно». Она кривит губы, и я паникую, запускаю ладонь в волосы и взъерошиваю их. Именно этого Молли и хочет — уколоть меня в уязвимое место и разбить вдребезги тот хрупкий мирок, в котором я держал Тессу. «Молли!» — она приподнимает бровь, все еще смотря только на меня. «Ты действительно зашел слишком далеко, не так ли?» Все происходит слишком быстро. «Молли, клянусь, если ты не заткнешься, выпаливаю первое, что приходит в голову. «О чем она? Почему ты зашел слишком далеко?» — спрашивает Тесса, и голос ее дрожит. «Клянусь, Богом клянусь, хоть нам с ним уже давно не по пути, если мы только сможем отсюда убраться, я все ей расскажу. Нам просто нужно поговорить с глазу на глаз. Не здесь». «Тесса, выйди на улицу», — пытаюсь убедить ее я. «Нет. Почему ты зашел слишком далеко? Скажи мне!» Тесса начинает кричать. Она не собирается уходить. Я слишком хорошо ее знаю. «Погоди. Ты в курсе, да?» Молли улыбается и облизывает губы. «Я знала. Я говорила Джейсу, что ты знала, но он мне не верил. Хардин, за это ты задолжал Зеду кругленькую сумму». Молли поднимается со своего места. Я вижу, что все на меня смотрят, но единственное, что беспокоит меня, это Тесса, и то, что ее серые глаза начинают увлажняться. «В курсе чего?» — дрожащим голосом спрашивает Тесса. Снова пытаюсь выволочь ее из этого хаоса. На этот раз я намереваюсь схватить ее крепче, но она быстро отскакивает в сторону. Кажется, Молли пытается извлечь выгоду из того, что Тесса встала так близко к ней. «Не прикидывайся дурочкой. Я знаю, что ты знаешь. Что он сделал? Разделил деньги с тобой?» «Тесса!» Я касаюсь ее пальцев, надеюсь, что это вернет ее внимание ко мне. Но она отдергивает руку. «Скажи мне, о чем она?» Я пытаюсь заговорить, но с губ не срывается ни слова. Я словно онемел. «Боже, ты действительно ничего не знаешь?» Молли хихикает. «Невероятно! Эй, все, устраивайтесь поудобнее!» «Молли, не надо!» — вмешивается Стеф. «Я все еще не могу говорить. Что, черт возьми, происходит?» Молли не унимается. Я знаю, что она не уймется. «Уверена, что хочешь все узнать, принцесса?» «Скажи мне», — требовательно отвечает Тесса. «Чувствую себя так, будто смотрю кино. В этом несчастном баре разворачивается сцена со мной в главной роли, и я очень хочу сорваться с места, схватить Тессу и увести ее отсюда, или хотя бы иметь чертову возможность говорить. Ничего из перечисленного не происходит. Пытаюсь убедить себя в том, что это к лучшему, что рано или поздно Тесса все равно узнала бы о том, как я облажался. Будет лучше, если она все узнает. Лучше для нее. В конце концов, мне даже не нужно ничего говорить. Да, я трус. Но я думаю, мы все об этом уже знаем. Но Молли разрушает мои планы. Нет, я думаю, Хардин сам должен обо всем ей рассказать. «Поддерживаю», — говорит Джейс, взмахивая бокалом пива. «Давай, Хардин, расскажи ей все. Если я сейчас затею драку, это не поможет. Если выбью Джейсу все зубы, тоже не поможет. Я пытаюсь держать себя в руках, пока мир вокруг меня рушится. Глаза застилает красная пелена гнева, я вижу только ее. И серые глаза Тессы. «Я скажу тебе снаружи», — отвечаю я. «Говорить с ней при всех будет гораздо хуже. Даже несмотря на то, что все уже знают. Черт, это все так сложно». Я вижу, как она решает, что все произойдет именно здесь. «Нет, говори сейчас. При всех, чтобы ты не смог солгать». «Прости», — говорю я, будто это что-то изменит. «Тесса, ты должна знать, что я сделал это до того, как узнал тебя ближе». «Скажи мне». «В ту ночь, вторую ночь на вечеринке, когда ты пришла, мы играли в правду или действие, и Нед спросил, девственница ли ты. Я не знаю, как начать или как закончить. Как бы мне хотелось, чтобы она бросила меня, прежде чем все это случилось. Мы натворили много дерьма, и расставание было бы самым лучшим дерьмом из всех. Для меня, для Тессы. Вместо того, чтобы публично распинать себя, ее и то, что между нами есть. Было». «Продолжай», — подгоняет меня Джейс. «Ты сказала, что да, и это навело кого-то на мысль». Я запинаюсь о слова. Разум и тело просят прекратить эту пытку. «Кого навело на мысль?» — вмешивается Молли. «Меня навело на мысль. Я смотрю на Тессу и понимаю, что мне не хватает воздуха. Мне нужно отвести взгляд, чтобы не сойти с ума, но я не могу. Я должен». «Что было бы прикольно поспорить?» Слов становится все меньше. Тесса начинает плакать. Я сжимаю ладонь в кулак, и ногти впиваются в кожу. Этой болью я пытаюсь отвлечь себя от боли, которой наполняется все мое тело. Секунды, нарушаемые только вздохами, кажутся часами. Все ждут, что кто-нибудь продолжит говорить. Тесса поворачивается к Стеф. «Ты знала? Я столько раз собиралась все рассказать тебе, Тесса», — отвечает Стеф, и я задумываюсь, а правду ли она говорит. Не думаю. Но слезы, блестящие на ее щеках, выглядят весьма убедительно. «Я в это не верил, даже когда он говорил, что победил, показывая презерватив», — вмешался Джейс, подливая масло в огонь. «Да, я тоже», — улыбается Молли. «Хотя была простыня. Как ты мог не поверить крови на простыне?» «Какой мужчина? Нет, мальчишка. принесет окровавленное постельное белье своим друзьям. Я точь-в-точь, как мой отец. Даже хуже. Тесса, прости меня. Я приближаюсь к ней. Я не знаю, как она может смотреть на меня. Я ненавижу себя больше, чем когда-либо сможет ненавидеть меня она. И это помогает мне сдерживать свою ярость и свое унижение, пока я, наконец, не нахожу в себе силы вновь посмотреть на нее. Молли продолжает препарировать то, что осталось от нас с Тессой. Теперь я даже не пытаюсь ее заткнуть. Я заслуживаю того, чтобы мне напоминали о том, насколько я отвратителен. Я даже не знаю, слышу ли на самом деле ее голос. Единственное, что я слышу, это всхлипы Тессы, которые не прекращаются, пока Молли продолжает говорить. На самом деле, той ночью он должен был выиграть пари. Но Зет все повторял, что ты так просто не сдашься. Думаю, Зет был прав, но ты все равно сдалась раньше, чем я предполагала, так что хорошо, что я не делала ставок. Надеюсь, тебе приятно узнать, что ты обошлась им в кругленькую сумму, даже несмотря на то, что Зет пару раз пытался свалить. Но теперь у Хардина есть деньги Джейса, Логана и Зеда вместе взятых. Надеюсь, он хотя бы сводил тебя в ресторан. Ухахатываясь, договорила Молли. Джейс залпом допил свое пиво. Я вижу себя в отражении его стакана, и как только он открывает рот, чувствую, как в моем горле образовывается ком, который я всеми силами стараюсь сглотнуть. «Я только жалею, что пропустил это. Я тебя люблю. У всех на глазах. Говорят, эта сцена была достойна Оскара». «Я очень хочу, чтобы все это поскорее закончилось. Я больше не могу». Внезапно Тристан громким голосом прерывает издевки Молли и Джейса. «Заткнитесь, мать вашу, ей и так уже достаточно!» «Детка, пожалуйста, скажи что-нибудь», — с трудом говорю я. Выражение лица Тессы говорит о том, что мои слова причиняют ей огромную боль. «Не смей называть меня деткой! Как ты мог так со мной поступить? Ты... Я не могу!» Она заливается слезами. «Я ничего не скажу, потому что ты хочешь именно этого!» «Я знаю, что облажался!» «Не знаю, с чего начать. Облажался? Это еще мягко сказано. Почему, черт возьми, я не могу говорить?» «Ты облажался? Облажался?» Теперь она попросту кричит на меня. Ее лицо красное, глаза горят недобрым огнем, и даже это меня не успокаивает. Обычно я дружу с яростью. Но эта ярость меня не успокаивает. «Почему? Просто скажи мне, почему? Почему я?» Ее умоляющий голос прерывается и, дрожа, умолкает. «Потому что ты была там». Я пытаюсь быть честным, какой бы ужасной ни была правда. «И был азарт. Я не знал тебя, Тесса. Не знал, что влюблюсь в тебя». Она реагирует так, будто я только что влепил ей пощечину. Как бы мне хотелось, чтобы она ответила мне тем же. Ударила меня, да что угодно. «Вы все просто больные! Больные!» — кричит она, глядя на меня и моих друзей. Возможно, она права. Я больше похож на них, чем на нее. Я почти убедил ее в обратном. Когда я снова касаюсь ее, она, наконец, дает мне то, чего я хочу, и наотмашь ударяет меня по щеке. Я заслужил эту боль. «Ты все разрушил! Ты забрал у меня то, что тебе не принадлежало, Хардин! То, что предназначалось тому, кто любил бы меня по-настоящему! Оно предназначалось ему и только ему, кем бы он ни был! И ты лишил меня этого ради денег! Из-за тебя я испортила отношения с мамой! Я все бросила! У меня был человек, который любил меня. Человек, который никогда не поступил бы со мной так, как поступил ты. Ты отвратителен!» От ее слов больнее, чем от пощечины. Ладонь невольно сжимается в кулак и хочет ударить о самую твердую поверхность, какую найдет. Я снова пытаюсь сфокусировать свое внимание на ней. Отчаявшийся парень. «Я люблю тебя, Тесса. Я люблю тебя больше всего на свете. Я собирался рассказать тебе. Я пытался убедить их ничего тебе не говорить. Я не хотел, чтобы ты узнала. Поэтому меня не было дома всю ночь. Я пытался заставить их молчать. Я собирался сказать тебе сейчас, когда мы живем вместе, и когда это не имеет никакого значения. Ты Боже, Хардин, что с тобой, черт возьми? Ты думаешь, что убедить всех не рассказывать мне — это достижение? Если я не знаю, значит, все хорошо? Ты думал, раз мы живем вместе, я позволю этому продолжаться? Вот почему ты так хотел, чтобы мое имя тоже было указано в договоре на аренду. О, Господи, ты псих! Ее глаза блестят. Она смотрит вверх, затем снова на меня. Вот почему ты сам забрал мои вещи из общежития. Боялся, что Стеф мне все расскажет. Не совсем, Тесса. Я просто не хотел, чтобы ты попадалась им на глаза. Я промолчал. Что ты сделал с деньгами? Я не должен признаваться. Говори. У меня нет выбора. Твоя машина, краска, залог за квартиру. Я подумал, что если я все время собирался рассказать, как только понял, что больше не хочу этого пари. Я люблю тебя, всегда любил, я клянусь. Ты взял презерватив, чтобы показать им, Хардин. Ты показал им простыню, грёбаную окровавленную простыню. Она хватается за голову. Боже мой, я такая дура. В то время как я вспоминала лучшую ночь в моей жизни, ты показывал своим друзьям простыню. Я знаю, мне нет прощения, но ты должна хотя бы попытаться. Мы можем во всем разобраться. Я стараюсь. Я знаю, что она не поведется на мои речи, но я все еще не в себе, и все происходит слишком быстро. Простить тебя? Она смеется. Смех поддельный, но он делает только хуже. Ты разрушил всю мою жизнь. Ты в курсе, да? Помнишь, что это входило в твои планы с самого начала? Ты пообещал погубить меня. Поздравляю, Хардин. У тебя получилось. Что я теперь тебе должна? Денег? Или приволочь тебе другую девственницу? Черт. Мои глаза горят, а тело будто разваливается на куски. Тесса, пожалуйста. Ты знаешь, что я люблю тебя, знаешь. Пойдем домой, пожалуйста, и я все тебе объясню. Домой? Это не мой дом. Никогда не был им. Мы оба это знаем. Как мне все исправить? Я сделаю что угодно. Без задней мысли я падаю на колени. Я буду умолять ее. Буду, пока не посинею, пока не закроются бары, пока не растает снег. Я останусь здесь. Стоя на коленях до самой весны, если должен. Ты? Ты уже ничего не можешь сделать, Хардин. Она серьезно? Она всегда будет думать так? Дверь открывается, и Зет входит в бар как раз в тот момент, когда она пытается уйти. Он касается ее плеча, и все перед моими глазами плывет. Я пытаюсь сообразить, что происходит, придумать этому логичное объяснение, но не могу. Пытаюсь встать и остановить ее, но она уходит с ним, и я ничего не могу сделать. «Хардин, прости, что так получилось», — осторожно говорит Стеф. «Поднимайся, дружище», — присоединяется к ней Джейс, но мне уже все равно. Все, что я слышу, — это завывающий снаружи ветер, уносящий прочь лучшее, что было в моей жизни.